Когда якорь крепок и крепка иерархическая цепь, не страшны порывы ветра и вихри. Корабль тогда может устоять против ветра. Сколько лжеучений и лжеучителей и лжеученых встретятся на пути жизни. И через все это тоже придется пройти, не отклонившись от цели. И все будут зазывать на свой двор. Но чужой глаз чужд верным. Каждое соприкосновение с лжезнанием будет испытанием прочности основ и глубины их освоения. Чем мельче лжезнание, тем больше уверенности в своей непогрешимости и правоте у его проповедников и глашатаев. Что могут дать они, отвергающие и осуждающие учения, взамен? Ничего, ибо короткость протяженности их построений в пространстве и непризнание космических основ сводят в конечном итоге на нет все завоевания духа. Это строители на сегодняшний день, которые строят вихрю на разрушение. Мост счастья мы перекидываем к далеким огненным берегам, и самая дальность цели делает ее жизненно реальной. Также и наши дела длительности необычной, уходящей далеко за пределы одного воплощения. В этом значение и сила. Город солнца Кампанеллы писался тогда, когда мрак стоял над землею, но пройдет время, и города солнца будут построены на планете. Настоящее, ограниченное пределами коротких сроков и дел, бессмысленно. Ибо все умирают, и вместе со всеми умирает краткость их дел и построений. Мы строим на века и устремляем свои энергии в далекое будущее. Мы знаем бессмертие духа и знаем, что человечество тоже бессмертно, что его жизнь не ограничена пребыванием только на вашей земле, и что оно не закончит свою жизнь вместе с планетой. Другая звезда станет его космическим домом, когда закончится жизнь на Земле. Неотъемлемо будущее от человечества, и оно не имеет конца.